Глава 4. В доме я растапливаю печку, разжигаю примус и ставлю на него чайник, а сам пока иду за рюкзаками туристов. Вытряхиваю из них скомканные палатки, ткань намокла и стала неподъемной, как они их только дотащили. Вешать палатки не на что, никакая бельевая веревка не выдержит такую тяжесть, поэтому я просто расстилаю их под навесом, пусть сохнут так. Глеб подходит и останавливается в нескольких шагах от меня. «Вы почему копаетесь в наших вещах?» «Потому что мокрое надо сушить», — спокойно объясняю я. Забираю из машины свой рюкзак и ружье и ухожу в дом, не пригласив парня. Вера уже обнимается с Бойким. Она тискает его за толстую мохнатую шею, с восторгом приговаривая. «Хороший пес! Ах, какой хороший!» Бойкий бешено вертит пушистым хвостом и облизывает лицо девушки. Даже подлаивает от избытка радости. Вера весело смеется, и подруги тоже улыбаются. Серко, лежа возле печки, снисходительно посматривает на эту кутерьму. Заварив чай, я ставлю на стол разномастные кружки и достаю сахар в жестяной банке. Выкладываю из рюкзака бумажный сверток с еще теплыми блинами. «Налетайте!» «А почему они зеленые?» – изумленно спрашивает Вера. «Потому что итальянские!» – усмехаюсь я. «Из крапивы!» «Это ваша девушка пекла? Как ее зовут?» «Катя!» Вера с интересом пробует блин и удивленно говорит. «Очень вкусно. Андрей, а вы можете попросить у Кати рецепт?» «Запоминайте», — улыбаюсь я. «Мука, вода, сода, одно яйцо и много-много крапивы. Еще перчатки». «А перчатки зачем?» — несмело спрашивает Анюта. «Чтобы крапиву рвать». Я слышу шаги на крыльце. Серко настороженно поднимает уши, а Бойкий бежит к двери проверить, кто там. Тихо звякает лопата, которую прислонили к стене. На пороге появляется Дима. «Я там закончил», — говорит он, отводя глаза. «Еще песком присыпал. Я его с берега принес. Можно?» «Проходи», — привет его киваю я. «Присаживайся, пей чай». «А где Глеб?» — спрашивает Дима Анюта. Я успел заметить, как они переглянулись. Похоже, эти двое были парой. «Он под навесом сидит», — говорит Дима. «Не хочет идти. Гордый». Я молча усмехаюсь. Это не гордость. Глеба мучает смущение. Но какое мне дело до него? Вера с любопытством смотрит на меня. «Это и есть ваша работа, Андрей? Здесь, в лесу?» «В основном, да», — киваю я. «Вы устраиваете охоту?» «Не только. Ловлю браконьеров, подкармливаю зверей и птиц. Им зимой голодно приходится. Веду учет, выдаю путевки». «И все время один?» «Как правило». «И вам не бывает скучно?» «В лесу?» Улыбаюсь я. «Нет. Как может быть скучно в лесу? Он всегда живой, даже зимой, в февральские холода. В лесу каждый миг что-нибудь происходит. Часто тайные, невидимые, неслышимые, как мышь, бегущая под снегом, или рыба, плавающая в темной торфяной воде. Но от этого не менее интересные». «А здесь, на озере, вы часто бываете?» Продолжает спрашивать Вера. «Каждую неделю, иногда и чаще. У меня большой участок, я должен периодически обходить его полностью». «Но вы живете в деревне. А этот дом?» Девушка обводит взглядом кухню. «Этот дом принадлежит охотничьему обществу. И база тоже». «Скажите, Андрей?» Спрашивает Анюта. «А мы не можем остаться здесь? Погода испортилась, а нам хотелось бы побыть на озере до воскресенья». Я качаю головой. «К сожалению, нет. Я ведь уже говорил вам, что сегодня сюда приедут охотники. Целый автобус. Так что база будет полностью занята». «А домики у речки?» Спрашивает Вера. «Ну да, они ведь пришли к озеру по тропинке вдоль песенки и, конечно, видели домики. Там тоже разместятся охотники», — говорю я. «Они платят членские взносы. Я не могу поселить в домиках посторонних людей, а охотников оставить на улице. Да и вам с ними будет неуютно». «Понятно», — кивает Вера. Девушки нерешительно переглядываются. «Я вас не гоню», — усмехаюсь я. «Попейте чаю, высушите вещи. Здесь недалеко деревня. Из нее вечером ходит автобус до железнодорожной станции. А оттуда можно добраться электричкой до Ленинграда». «Жаль уезжать», — негромко говорит Вера. «Это озеро такое красивое. Еловое». Название озера она произносит нараспев. «Красивое», — соглашаюсь я. «Ой!» — спохватывается Вера. «Мы съели все ваши блины». Дима, который как раз успел взять последний блин, виновато смотрит на меня. «Ничего», — улыбаюсь я. «Сейчас я еще что-нибудь поищу. Кажется, где-то были сухари, если мыши до них не добрались». «У меня в рюкзаке есть пряники», — вспоминает Вера. «Правда, они, наверное, намокли. Тогда их тем более надо съесть. Я сейчас принесу». Девушка быстро исчезает за дверью. Может, позовем Глеба? Нерешительно спрашивает Лена. Неудобно. Она смотрит на меня, но я молчу. С улицы слышатся сердитые голоса. Бойкий бросается к двери, но я саживаю его. Сидеть? Отстань! Слышу я голос Веры. С кем хочу, с тем и пью чай. Какое тебе дело? Глеб что-то зло бросает ей в ответ. Потом скрипят ступеньки. Вот! Входя, говорит Вера. У нее в руках был мятый кулек. Она разворачивает его и гордо демонстрирует слипшиеся пряники. Сахарная глазурь с них облезла, обнажая пропеченное рыжее тесто. Следом за Верой идет Глеб. Я поднимаюсь ему навстречу и останавливаю в дверях. «Ты куда?» «Сюда!» – зло отвечает Глеб. «Что, нельзя?» «Тебе нельзя», – жестко говорю я. «Это мой дом, и я приглашаю в гости только тех, кого хочу видеть». Глеб пытается еще что-то сказать. Серков уловил перемену в моем настроении, он поднимается с места, подходит к нам и негромко рычит, скали желтые клыки. «Иди отсюда», — советую я Глебу. Он зло смотрит на меня, но не выдерживает и отводит взгляд. «А вы что сидите?» — спрашивает он товарищей, презрительно глядя на них через мое плечо. «Нового друга себе нашли?» Потом резко поворачивается и выходит. Я треплю Серко по голове. «Молодец, иди на место». Пес снова ложится возле печки, накрыв нос лапой. «Мы, наверное, тоже пойдем», — нерешительно говорит Лена. При этом она почему-то смотрит не на меня, а на Веру. Вера не отвечает ей. Лена поднимается и идет вслед за Глебом. «Да, мы пойдем», — кивает Дима. «Спасибо за чай, Андрей. Извините, что зажгли костер у вас на базе. Мы не подумали». «Бывает», — улыбаюсь я. Дима с Анютой тоже уходят, а Вера задерживается. «Андрей», — тихо говорит она, — «я хотела спросить вас о Павле. Какой он?» «Хороший парень», — отвечаю я. «Надежный и веселый. Он вам понравился?» Вера неопределенно пожимает плечами и опускает голову. «А он тоже живет в Черемуховке?» «Да». «А сюда он приехать не собирался?» Она спрашивает это совсем тихо. «Не знаю», — улыбаюсь я. «Тогда, может быть, вы передадите ему мой номер телефона в Ленинграде? Вот, я записала». Вера протягивает мне смятую бумажку. «Конечно, передам». Киваю я, убирая бумажку в карман. «Мы, наверное, все же задержимся на озере», — говорит Вера. «Глеб из принципа не уйдет отсюда». «Он вам не нравится?» — спрашиваю я. «Нет». Вера смешно морщит нос, но отвечает решительно. «Он ухаживает за мной и за Леной тоже. Представляете?» «Да», — киваю я. «Знаете, вам не обязательно водить с ним дружбу». «Знаю», — говорит Вера. «Просто мы учимся вместе. Глеб староста группы». «Случается». Чтобы скрыть усмешку, я начинаю убирать со стола. «Я пойду», — говорит Вера. «Спасибо вам, Андрей». Я вместе с ней выхожу на крыльцо. Туристы уже собрались и ждут только Веру. Глеб демонстративно барабанит пальцами по грифу гитары, показывая свое нетерпение. Дима помогает Вере надеть рюкзак. Они идут вдоль берега, к тому месту, откуда их вчера выгнал дождь. Я гляжу им вслед, а когда туристы скрываются за поворотом, свищу собакам. «Идите гулять, псы!» Псы радостно рвутся на волю и со всех ног уносятся в лес. А я иду проверить лодку, которую спускал на воду Глеб. Лодка наполовину вытащена на причал. Корма низко сидит в воде. Я вытаскиваю ее до конца. Одной рукой это сделать неудобно. Но я перекладываю цепь за плечо и наваливаюсь на нее телом. Лодка выползает из воды. Я берусь за борт и переворачиваю ее. Смола с плоского днища содрана. Из-под нее виднеются доски. Все же придется смолить лодку заново. Охотники приехали под вечер. К этому времени я уже успел заново ошкурить наждачной бумагой поврежденное дно лодки. Накрыл ее брезентом от возможного дождя. Досвистался собакой, сварил им перловой каши, а себе макароны с тушенкой. Я даже поужинал, сидя прямо на берегу и любуясь темной водой озера. После обеда поднялся небольшой ветер. Он разогнал облака, и из-за них выглянуло чистое небо. Даже солнце пару раз появлялось и исчезало. Похоже, синоптики не ошиблись. На открытие охоты будет хорошая погода, как и полагается на любой важный праздник. Старый пазик, скрипя подвеской, съезжает с дороги, подкатывает к навесу и останавливается возле моей машины. Охотники высыпают наружу. Они весело переговариваются, тащат ружья и рюкзаки, набитые припасами, разминают затекшие за время долгой поездки ноги. Их 18 человек. Куда больше, чем может вместить база. Похоже, Тимофеев отправил ко мне всех желающих, не считая. Я иду к ним. Один из охотников узнает меня и с улыбкой идет навстречу. Я тоже его помню. Болотников, кажется, из Репина. Как его зовут? Иван, вспоминаю я. Зато я прекрасно помню, как он хотел забрать собак, когда они остались бесприютными после прежнего егеря. И ладно бы, собаки были нужны Болотникову для охоты. Нет, он их на шапки собирался пустить. Любопытный Бойкий тоже подбегает к Болотникову, обнюхивает его высокие сапоги, доверчиво тычется мордой в ладонь. Болотников треплет пса по холке и вдруг хватает за загривок, как будто проверяет густоту меха. Меня захлестывает бешенство. Ладно, пес, он знать ничего не знает о человеческой подлости. Но я-то прекрасно понимаю, что за человек этот Болотников. И чего это он вдруг приехал ко мне на охоту? Мало у охотничьего общества других баз. Здравствуйте, Андрей Иванович! Стив улыбается Болотников, показывая мелкие зубы. А мы к вам на охоту, по старой памяти. По старой памяти? Не понимаю я. Ну да, я ж сюда к Жмыхину каждую осень приезжал. Забыли? Жмыхин – это фамилия прежнего егеря. Он попался на продаже оружия, которое нашел в лесном немецком схроне после войны, но и загремел надолго. Жмыхин и меня пытался подставить. Подбросил мне в дом гранату, чтобы отвести подозрение от себя. Гнилой был человек, нехороший. И друзья у него немногим лучше. «Да, я теперь вспомнил», — киваю я. «Вы собачек-то продать не надумали?» — спрашивает Болотников. «Нет». Я говорю это так резко, что Болотников пятится. А я делаю шаг к нему. «Напомните, как ваше имя и отчество?» «Иван Николаевич», — косив глазами бормочет Болотников. «Запомните, Иван Николаевич, мои собаки не продаются». Я принюхиваюсь и чувствую сильный запах алкоголя. «А почему от вас пахнет спиртным?» «Так в автобусе выпили за открытие охоты». «Только вы или кто-то еще?» «Компанией». «Ясно», — киваю я и иду к остальным охотникам. Они все с интересом смотрят на меня. Обратили внимание на то, как резко я говорил с Болотниковым. «Добрый вечер», — говорю я. «Меня зовут Андрей Иванович Синицын. Я здешний егерь. Прошу вас сдать мне путевки». Охотники послушно лезут в карманы, шуршат бланками охотничьих путевок. Я забираю бланки, поставлю отметки и утром раздам обратно. «Как утром?» – непонимающе шумят охотники. «Почему утром?» «Потому что сегодня многие из вас в нетрезвом состоянии. Не скажу, что пьяные, но ведь пили, так?» «Так праздник же!» – возмущается кто-то. «Понимаю», – говорю я, – «и ничего не имею против. Но утром путевки получат только те, кто будет трезвым. Остальные могут отдыхать без стрельбы». Охотники смущенно молчат. Пожилой водитель автобуса подходит ко мне. «Андрей Иванович, можно тебя на минутку?» Мы с ним отходим в сторону. «Неудобно получается, Андрей Иванович», — тихо говорит водитель. «Все же открытие охоты. По традиции надо выпить. А тут прямо комсомольская свадьба». «Не перегибайте», — усмехаюсь я. «Выпейте, но в меру и с хорошей закуской. А потом ложитесь отдыхать. На рассвете я вас разбужу и выдам путевки». «Так это другое дело», — обрадованно кивает водитель. «Но учтите, кто переберет сверх меры, тому путевку не дам. Отправлю отсыпаться. Вы взрослые люди, должны понять». «Да это мы понимаем. Я сам прослежу, чтобы никто лишнего не выпил». «Вот и хорошо». Мы возвращаемся к остальным охотникам. Водитель автобуса шепчет им пару слов, и хмурые лица веселеют. «А теперь давайте размещаться», — объявляю я. «К сожалению, на базе только 12 коек. Остальным придется ночевать в новых домиках. Это дальше по берегу. Сами разберетесь, кто куда». «А лодки там есть?» — спрашивает кто-то. Я качаю головой. «Лодок тоже на всех не хватит. Я предупреждал об этом товарища Тимофеева. Но можно поохотиться вдоль берега речки. Там тоже держатся утки. Или на своих лодках». «А далеко домики?» «Километра 2 отсюда. Дороги туда нет, только тропинка. Придется идти пешком». «Решайте сами, кто пойдет».